Глава третья. Мартыш. Танатос их всех скрутив, бараний рог. Мне для полного счастья только проблем с кладбищами не хватало. Обычно на такую текучку обер-полицмейстеры из столицы не вызывают. Некроманты вечно на кладбищах развлекаются, то поднимая, то упокаивая зомби. Молодые силу проверяют, опытные деньги зарабатывают. Их даже если и задерживают, ничего кроме несанкционированного поднятия трупа предъявить не могут. А это штрафы и временное изъятие лицензии, если она есть. Вот когда кража или убийство, да еще при отягчающих обстоятельствах с участием нежити, тут совсем другой разговор. Тут может и серийкой закончиться, если преступник свою безнаказанность почувствует. Только для этого у нас в каждом городе или уезде есть сыскная полиция и судебно-следственные отделы. В конце концов, в каждом заштатном городишке свой обер-полицмейстер. Но массовое поднятие кладбища в таком крупном городе, как Эль-Растьёрд, сразу запахло делом государственного уровня. Начальство запаниковало, почувствовав политический привкус и очередную массовую темную истерию. И ожидаемо тьма в законе тоже засуетилась, прислав к нам парламентера. Ко мне. Тоже ожидаемо. Уверен, пусть тени не хвастается среди своих дружбой с замом обер-полицмейстера Ульганьорда, но те, кому положено об этом знать, знают. И мои связи перед очередным повышением тоже проверялись внутриследственным отделом, так что и для моего начальства наличие у меня знакомых среди темной верхушки тайной не является. Нельзя служить в полиции и не пересекаться с криминалом. Осведомители есть у всех. Они информируют нас, мы иногда предупреждаем их, взаимовыгодное сотрудничество. И то, что меня осведомляет не какая-то мелкая шушера, наоборот, подчеркивает мои достоинства как следователя. А вот только до дружбы мало кто опускается, но тут мне не повезло. Я по-прежнему видел в Адриане в первую очередь друга и только потом преступника. Но об этой слабости совершенно не обязательно кричать на каждом углу. Каждое утро детектор на входе в здание управления тщательно сканировал мои поверхностные мысли и распахивал передо мной створки турникета. Признавая, что я все еще добропорядочный член общества, защита и опора Ульганьорда, несмотря на дружбу с Адрианом Галем, бастардом лорда Галиша, герцога Олденвиндорского. И вот теперь мы оба сидели у меня дома, ужинали и старательно делали вид, будто не понимаем, во что эта заварушка с кладбищем может превратиться. Не столица, конечно, но и не уездный городишко. Я как раз оттуда. У вас там по упокаиванию прямо целая некробригада работает. А ты что думал? Не знаю, сколько понадобилось магов, чтобы поднять такое количество зомби, но чтобы уложить, пусть и за три подхода, пришлось вызвать десяток лучших некромантов страны. Оплату они все потребовали заоблачную и наличными, но выбора у нас все равно не было. Бродящие по городу голодные зомби, инстинктивно следующие путями, которые помнили их тела, заглядывающие в окна своих прежних домов, пытающиеся войти в любимые таверны и рестораны. Хорошо, что филактеры в Эль-Растьёрде не зря едят свой хлеб, даже те, кто торгуют дешевым хламом в бедных кварталах. Амулеты от нежити срабатывали исправно, и пострадавших за то время, пока наши некроманты упокаивали разгулявшихся зомби, почти не оказалось. Я даже порекомендовал местному градоначальнику как-то поощрить производителей амулетов, ведь благодаря им жители города остались целыми и невредимыми. Филактология — наука довольно сложная, но очень притягивающая любителей легкой наживы. Это только настоящий специалист понимает все тонкости создания амулетов. Они могут защищать от определенной группы проклятий, от какого-то отдельного, защищать конкретного человека. Конечно, владельцы семейного бизнеса от лавочки в бедном квартале до сети магазинов не опустятся до обычного обмана, хотя бы в целях самосохранения. Соберутся обманутые и потребуют возмездия. Но на любого глупца, желающего сэкономить и купить амулет от всего почти за даром, Найдется мошенник, взявший настоящие деньги и всучивший нерабочую безделушку. Причем хорошо, если воспользоваться ею никогда не понадобится. Но вот пришла в город беда, и пригодились амулеты от нежити. И слава Йогеншулю, эльрастьёрдские филактеры не подвели. Мало ли, что я думал. Например, что у вас среди обладателей императорской лицензии есть некромант, равный по силе спятившему недоучке, который сумел поднять все кладбище за один раз. Так и знал, что это кто-то из ваших. Я с возмущением уставился на друга. Но Адриан с таким аппетитом вгрызался в баранью ножку, что я тоже потянулся к тарелке. Был бы из наших, мы бы его сами угомонили словом или делом. Тень, вытерев руки салфеткой, подлил себе в бокал темного пенистого сьора и со вздохом признался. Вся надежда на полицию. После этих слов он сделал большой глоток, слизнул пену с губ и всем этим словно смазал смысл сказанных слов. Вроде бы и признал свою беспомощность, но настолько легко и непринужденно, что даже не пошутить по этому поводу. «То есть вы не знаете, кто это, но уверены, что он одиночка?» «Лишней информации из Адриана не выпытать, но хоть какую-то он просто обязан мне озвучить». Вероятность того, что работает семья, очень мала, но я ее не исключаю. Ты видел слепки аур? Пришлось согласно кивнуть, причем дважды. Если судить по слепкам, то работал психованный одиночка, и только поэтому генерал-полицмейстер до сих пор не передал императору на подпись приказ о начале массовых облав по всей стране. Такие показательные репрессии устраивались довольно редко, когда хрупкий мир между темной и светлой стороной общества начинало потряхивать от появления очередного героя черного плаща и древнего посоха. И мы знали, что этого героя укрывают, не давая нам к нему подобраться. Ну или когда появлялся серийный маньяк или еще какой-нибудь псих, который просто так без облавы не обнаруживался. Тогда отлавливали всех, без предупреждения и предварительных переговоров, а уже потом разбирались, кого освободить, а кого и посадить, в воспитательных целях не помешает. Тут тоже попахивало облавой, причем ее почуяли не только мы. Поэтому и парламентера выделили непростого. Уверен, что в это же время генералу кто-нибудь в тайном месте толстый конвертик с деньгами в карман пропихнет в качестве компенсации за оплату трудов наших некромантов. «И что будем делать?» поинтересовался я, наливая себе очередной бокал сьора. Мясо в меня уже не лезло и вообще начинало клонить в сон. Я почти двое суток не спал нормально. Сначала спасали город, потом оформляли отчеты по спасению. Главное, было сделано все, чтобы не дать панике распространиться за пределы Эльрастьорда. Оцепление, ментальное сглаживание, легкая зачистка памяти. Нам позволили вмешательство в разум второго уровня, а это говорит о многом. И при этом тень как-то умудрился не только проникнуть в город, но и покинуть его, помня обо всем, что увидел. А я даже собственным родителям не мог рассказать, что у меня была засрочная командировка. Они мне тут невесту ищут, а я некроманта уровня мага смерти. Утешает только то, что маги смерти теперь существуют только в детских страшилках и древних легендах. Могли, конечно, приплыть маги из Иландинии. По-моему, мы опять с ней враждуем. Я не успеваю отследить изменения в наших отношениях. Они очень сильно запутаны еще со времен равновесия. Вроде бы раньше Иландиния была нашей колонией, если я правильно помню древнюю историю, но об этом как-то очень старательно умалчивают. Что ты думаешь насчет иландийцев? Способны их маги на такое? С самым отстраненным видом, на который был способен, поинтересовался я у Адриана. Судя по презрительно сморщившемуся лицу, иландейцев Адриан даже не рассматривал. Странно, ведь именно туда сбежала почти вся темная аристократия после восшествия на престол светлого императора. В архивах мелькали упоминания о репрессиях в отношении близкой родни коронованного мага смерти, казненного нашим новоиспеченным правителем. Не то чтобы я не хотел об этом задумываться, но за 800 лет на троне сменилось несколько поколений императоров, и к тому, кто правил сейчас, у меня не было никаких претензий. Опять же, мой отец был с ним в дальнем родстве, пусть и не обладал при этом никаким влиянием при дворе. Но в тот же императорский лицей меня приняли на льготных условиях, и отец оплачивал лишь треть стоимости обучения. Правда, потом мне пришлось какое-то время возвращать часть зарплаты обратно в императорскую казну, да еще и с процентами. Но зато это очень стимулировало мой карьерный рост. Я дни и ночи проводил на работе, раскрывая дело за делом, чтобы получать за это премиальные. Нет, мне и сама работа нравилась, как и факт того, что я поддерживаю закон и порядок в стране, наказывая виновных и ловя преступников. Но премиальные служили дополнительным источником радости. Благодаря им мне удалось довольно быстро вернуть долги государству. Не люблю быть кому-то должен. Мы как-то пересекались с ребятами из Аландинии. Словно между делом бросил тень мне информацию. Слабаки они все. И вот зачем он мне это сказал? Теперь буду переживать, зачем они встречались, когда встречались, почему мы это упустили, надо ли докладывать об этом в департамент по внешним связям или не надо. Чтоб его Танатос утащил. Адриан всегда так поступал, с детства. Скажет что-то, а я потом мучаюсь и пытаюсь принять верное решение. Такое впечатление, что магия некромантов развивается и процветает только в Ульганеше. Наверное, благодаря постоянной светлой заботе и контролю. Съехидничал тень, с тоской оглядывая стол голодным взглядом. В детстве он был невысоким и коренастым, с возрастом стал длинным и поджаром, но по-прежнему мог уничтожать мясо в неограниченном количестве. Странно. Потому что все выжившие сильные некроманты покинули наш остров. Я проигнорировал и голодный взгляд, и ехидную фразу о светлом контроле. Если их не контролировать, никакого порядка в стране не будет. Причем если обычные некросы только с горожанами развлекаются, то этот-то полулорд вхож в высшее общество, и его часто приглашают знатные семьи для заметания знатных следов. Например, я уверен, что в смерти последнего из герцогов Галавиндорских не все гладко, но наличие неупокоенного призрака не обнаружено. Да, очень подозрительно, что завещание переписано за день до официально объявленной кончины старика, и, главное, эксперт, обследующий тело, долго затруднялся с определением даты смерти. Разъединение души с телом, если анализировать энергетическое состояние ауры, вроде бы произошло на несколько часов раньше, чем перестали функционировать физиологические процессы в организме. Все намекало на вмешательство некромедиума, заставившего уже мертвое тело подписать документы, а потом упокоившего призрака. Только изменение ауры, указывающего на насильственную смерть, не оказалось. Так что для открытия дела не было ничего. Ни отпечатка чужой ауры, ни течения чужеродной энергии в теле. Кто позволит нарушать покой и влезать в частную жизнь наследников, если мне нечего им предъявить? Вот как тень это сделал, Танатос его забери? Стиранию аур он в лицее научился. Это последний курс танатологии. Но при наличии всего 3 студентов с даром некромантии преподаватель просто собирал их вместе и занимался с каждым по очереди. Я же сидел на задней парте и старался не привлекать к себе внимания. А насчет отсутствия чужеродной энергии — очень подозрительный момент. Вытягивать силы из призрака и направлять их в нежить могли только маги смерти. И вроде бы сначала от нашего лучшего опернекромеда, а потом тоже не вполне уверенное подозрение главного медиум-эксперта управления о том, что возможен временной интервал между разъединением души и тела и смертью тела, навевало странные мысли. В отчетах, кстати, ни опер, ни главэксперт упоминать о своих подозрениях не стали. А значит, любой специалист более низкого уровня такое временное расхождение вообще не заметит. Как-то совершенно не кстати вспомнился сработавший на Адриана защитный амулет. Да нет, глупость какая-то. Это же тень, мой друг детства. Какой из него маг смерти?